Налет. Утром Борода поднялся к Ларисе, долго сидел на телефоне, наконец спустился, взял с собой боцмана, и они вдвоем пошли покупать машину. Вернулись удивительно быстро, часа через два. Боцман сидел за рулем трепанного «Фольксвагена», как выяснилось, 79-го года выпуска, но Борода успокоил. На нем движок новый, ворованный. «У нас гаишники не снимут движок-то?» «Как они снимут, если тачка у гаишников и куплена?» «Им здесь запретили в кустах прятаться, права отбирать, номера свинчивать». «Ну вот и кто уволился, а кто новый бизнес освоил?» «Права, документы на тачки, собственно, машины. Правда, нелегально. Но ездить можно свободно. Осталось доверенность оформить». Доверенность на боцмана решили оформить завтра, в понедельник. Борода все никак не мог прийти в себя. Не верил, что пусть временно, но является владельцем автомобиля. Но вообще-то автомобиль не обещал долго протянуть. Если не угробим в городе, угробим в Карпатах. Главное, самим не угробиться». Перехватив кое-какое снаряжение, мы втиснулись в свой крутой «Фольк» и двинули в направлении населенного пункта Холодновидка. Бомбить, по словам Бороды, очень нехорошего человека. Если у группы особого назначения нет денег и оружия, она должна их добыть любой ценой. Конечно, тут возможны и крайние меры, но все же, находясь в другой стране, весьма нежелательно причинять какие бы то ни было неудобства мирному населению, да и не мирному тоже. К примеру, налет на воинскую часть, дело, сулящее море оружия любой мощности, от табельного пистолета до стратегического бомбардировщика. Одна беда – риска много – и личного, и политического. А вот проверить финансовые возможности какого-нибудь нехорошего человека – это, пожалуй, не лучший, но выход. В самом-то деле, но не могли мы взять с собой ни оружия, ни достаточного количества денег. А деньги на операциях нужны всегда. И большие. Чтобы в случае чего можно было, не задумываясь, полезть в карман и выложить нужную сумму. А об оружии и говорить нечего. Разве мог я отправить группу в Карпаты, не снабдив людей хотя бы парой берданок? И, увы, времени на честное зарабатывание денег у нас тоже не было, так что оставался, в сущности, криминал. Что ж, как ни противно, придется нам побыть и разбойниками. Благородными, вроде какого-нибудь Робин Гуда. Нехорошего человека звали Зенон Рыбнюк, и подлость его заключалась в разграблении промышленного гиганта областного масштаба. Еще в перестройку он оформил завод как акционерное общество, скупил почти все акции по дешевке, цену определял сам, потом назначил чудовищные дивиденды и начал катастрофически богатеть. Производственное объединение для того, чтобы платить дивиденды, вынуждено было продавать сначала принадлежавшие ему детские сады и поликлиники, потом оборудование, наконец, производственные здания. Борода всю дорогу кормил нас историей преступлений Рыбнюка, очищал свою и нашу совесть. Сам он был настроен крайне агрессивно. Надо передушить охрану и разнести это осиное гнездо в клочья, — рычал Борода. Боцман, сидевший за баранкой, недобро косился на него. Он явно не разделял таких настроений. «Я тебе дам охрану передушить», — сдавленно возмутился он. «Охрана-то здесь при чем? Простые мужики, скорее всего, бывшие офицеры, семьи у них. Ты об этом подумал? Они просто делают честно свою работу, честно, понял? Так что с охраной работать будем аккуратно, как с отцами родными». В боцмане сказывался профи-охранник, который не даст в обиду своих коллег даже и где-нибудь в Африке, не то что в Украине. Рыбнюк, как и положено большому вору, обитал в трехэтажном коттедже за трехметровым забором. По кромке забора шла колючая проволока, не исключено, что она была под напряжением. Но не это было плохо. Коттедж стоял на ровном месте. Вокруг него, в радиусе 100 метров, все деревья были вырублены, так что неоткуда было пронаблюдать, что делается на территории. Мы подогнали машину к озерку в полукилометре от роскошной тюрьмы, в которую посадил себя Рыбнюк. Боцман вооружился артиллерийским биноклем, привезенным из Москвы, и отправился искать некое подобие наблюдательного пункта. Мы с Бородой изобразили пляжников, причем пляжников тупых, которые, отправляясь на природу, не захватили с собой ни шахмат, ни картишек, ни просто пива. Мы просто ляпнулись на песок пузом кверху и предались отчаянному безделью. Боцман вернулся через час. Оставил бинокль, набросил куртку и, ни слова не говоря, ушел куда-то опять.